Дочь, похоже, ходил во второй или третий класс школы. Большеглазая, приятная на вид. Ее мать худощавая, волосы собраны в пучок на затылке, очки в черной оправе, через плечо набитая чем-то холщовая сумка. Мать, как и дочь, выглядела очень мило, и только нервные морщинки, что разбегались от уголков ее глаз, выдавали усталость, отчего совсем еще молодая женщина казалась старше своих лет. Несмотря на середину апреля, мать держала в руке длинный зонтик от солнца. Закрытый и плотно замотанный, он напоминал скорее ссохшуюся дубинку, необходимую хозяйке для самообороны. Парочка села напротив Тенго, не говоря ни слова. Мать, похоже, составляла в уме какой-то план действий на ближайшее время. Дочь, явно не зная, чем заняться, попеременно разглядывала то собственные ботинки, то металлический пол, то свисавшие с потолка кожаные поручни, а то, украдкой, и самого Тенго. Ребенка явно впечатлили его рост и оттопыренные уши. Малыши вообще частенько разглядывали Тенго вот так, во все глаза, точно встретили огромное безобидное животное. При этом сама девочка сидела неподвижно и даже не вертела головой по сторонам. Лишь глаза ее двигались практически без остановки, пытливо исследуя все вокруг. Выходили они на станции Огикубо. Как только поезд начал сбрасывать ход, мать взяла зонтик наперевес и все так же, без единого слова, поднялась с места. В левой руке зонтик от солнца, в правой — холщовая сумка. Дочка тут же последовала за ней. Молча прошла за матерью к дверям, вышла из вагона. И в последний раз оглянулась на Тенго. В глазах ребенка промелькнул фантастический огонек, то ли просящий, то ли призывный. Огонек этот вспыхнул и тут же погас, но Тенго успел уловить некий странный сигнал. По крайней мере, так ему показалось. Но о чем бы она ему ни сигналила, помочь ей Тенго не мог. Что происходит с этой девочкой, он не знал, да и права вмешиваться в чужую жизнь у него не было. Мать и дочь сошли на станции Огикубо. Двери вагона закрылись, и электричка понесла Тенго к следующей станции. Освободившиеся сиденья напротив тут же заняли трое студентов, возвращавшихся с какого-то экзамена. Парни сразу принялись оживленно болтать, но Тенго еще долго ощущал на их месте присутствие девочки, не говорившей ни слова. Ее взгляд напомнил Тенго о совсем другой девочке, которая проучилась с ним 2 года, в 3-м и 4-м классах школы, и смотрела на него очень похожими глазами. А он также пристально смотрел на нее. Пока, наконец... Ее родители были членами религиозной секты, называвшей себя очевидцами. Секта была христианского толка, распространяла учение о конце света, активно миссионерствовала и каждое слово Библии воспринимала как догму. Например, переливание крови считалось грехом. Поэтому, если кто-то из членов секты вдруг попадал в автокатастрофу, шансов выжить у него оставалось куда меньше, чем у обычного человека. Ни на какие серьезные операции им соглашаться было нельзя. А взамен им... богоизбранным, обещалась жизнь после наступления конца света. Целая 1000 лет жизни в новом царстве Господнем. У его одноклассницы тоже были большие красивые глаза. Загляни в них однажды, и уже не забудешь. Да и в целом красавица. Если б только не странное выражение, словно маска из прозрачной пленки, удалявшая с ее лица всякий намек на жизнь. Без особой необходимости эта девочка никогда ни с кем не разговаривала и никаких эмоций не выдавала. Ее тонкие губы оставались всегда крепко сжатыми. Впервые Тенго обратил на эту девочку внимание, когда в очередное воскресенье она с матерью обходила квартиры окрестных жителей. Каждый ребенок очевидцев, едва начинал ходить, должен сопровождать родителей в миссионерских визитах. Примерно с 3 лет дети, как правило, с матерями, бродят от дома к дому, распространяют брошюрки о вселенском потопе и растолковывают населению основы своей веры. Стараясь объяснять как можно доходчивее, сколько уже накопилось прямых доказательств того, что мир неминуемо катится в пропасть. Они называют Бога отцом. И, разумеется, почти у любого дома получают отворот-поворот. Двери с треском захлопываются прямо у них перед носом. Слишком ограниченным кажется их учение, слишком односторонним и оторванным от реальности. По крайней мере, той реальности, в которой привыкло жить большинство обывателей. И все-таки иногда, пускай совсем редко, находятся те, кто выслушивает их истории до конца. Просто есть на свете порода людей, которые нуждаются в собеседнике, неважно, о чем идет речь. А уже среди этих людей найдутся те считанные единицы, что захотят прийти на их службу. Именно из этого стремления обернуть в свою веру хотя бы одного из тысячи, очевидцы готовы переходить от двери к двери и сжать на кнопки звонков, пока не настанет конец света. Такова работа, на которую их нанял Господь, хотя бы еще на час приблизить мир к пробуждению. И чем труднее выполнять эту миссию, чем выше преграды, которые им нужно преодолевать в этом мире, тем ценнее награда ожидает их там, в Царстве Небесном. Эта девочка ходила за матерью с проповедью по домам. В одной руке мать носила большую сумку, набитую брошюрками о Вселенском потопе, а в другой — большой зонтик от солнца.